Глава 15. Не первая. Когда девочка открыла глаза, она была дома, в своей комнате. Но интерьеры детской не были похожи на те, что сопровождали и Элли, и Лембита с самого рождения. Цвет обоев сменился на противно-пыльно-розовый. Куда-то пропала вторая кровать. Под ногами стелился длинный, узорчатый, давно не модный ковер. Да и ящик с придумками брата в углу, последнее живое напоминание о том, что он вообще существовал, просто исчез. Нет, здесь точно было что-то не так, и с этим нужно было как можно скорее разобраться. «Фима, поторапливайся!» Незнакомый женский голос проникал в пространство откуда-то издалека. Та, кто обращалась к Фиме, в комнате явно не находилась. Элли спустила свои ноги с кровати и почувствовала колкий ворс ковра. Натужно сморщившись, она поспешила к большому шкафу с зеркалом в полный рост. К счастью, девочке этот предмет интерьера остался на своем месте. «Носки, носки, носки!» — бормотала Эльга, открывая все дверцы поочерёдно. Стоять на ворсе было очень неприятно, а дурацкие носки все никак не находились. Все было разложено не так, как девочка привыкла, не так, как она запомнила. Отсутствовали ее любимые яркие платья, смешные футболки с животными и школьная форма. «Конечно же, кто-то пробрался сюда, украл все мои вещи и сделал ремонт», — злилась Эльга на себя. «Конечно же, так все и было». Наконец Элли наткнулась на уродливые коричневые колготки. Идея с носками нравилась ей куда больше, но кто-то продолжал подгонять. «Ты что там, снова уснула? Немедленно на выход!» Натянув колготки кое-как, Элли почувствовала себя еще хуже. Грубая ткань облегала кожу слишком крепко и кололась намного сильнее страшного ковра. «Да что за напасть?» «Фима!» Услышав странное обращение во второй раз, девочка вдруг осознала, что торопилась выйти на зов того, кто ее не ждал. Точнее, ждал совсем не ее, никакая она не Фима. Странная догадка мелькнула в голове Элли и тотчас же заставила отвлечься от чужого барахла на полках. Эльга посмотрела на себя в зеркало. Черное скромное платьице с длинными рукавами и слишком большим, почти театральным, огромным белым воротничком. Русые волосы, крепко-накрепко заплетенные в два калачика сзади. Бантики в волосах, которые начинали хрустеть, стоило только к ним прикоснуться. И лицо. Другое лицо. Голубые глаза, прямой нос и впалые щеки. Нет, это была не Элли в зеркале. Совсем не Элли. «Фима, ты у меня сейчас допрыгаешься!» На этот раз голос прозвучал где-то значительно ближе, и дверь в детскую открылась. Но за ней никого не оказалось. «Да вы уже все достали!» Раздраженно крикнула Элли куда-то в пустоту. «Я во всё готова верить и верила, но уже начинает бесить. Я вам не Лембит, чтобы мне голову всякой ересью морочить. Отстаньте! И комната эта бесит меня. Вечно здесь все не так. Все тут ругаются, мучаются и страдают. Не детская, а чёрная дыра какая-то. К черту идите, вы все!» В следующую секунду в гостиной, там, куда я вела дверь из детской, мелькнул черный силуэт. «А, это ты, сомнамбула дурацкая!» Девочка рыкнула. «Ну-ка, иди сюда!» Закатав рукава невзрачного платья, девочка стремительно зашагала в сторону мелькнувшей вспышки, напомнившей ей очертания ткача со знаком минус. Но на деле не сдвинулась с места. «Да что за бред!» — ругнула Селли. С ужасом она пронаблюдала, как от нее, словно покидающий тело дух, отделилась точно такая же Фима и отправилась в гостиную. А вторая голубоглазая девчонка в отражении осталась стоять на месте, как ни в чем не бывало. Элли помахала себе рукой. Да, точно, второй версией в зеркале была именно она. Немедля, более ни секунды, Элли поспешила за самозванкой. Или же с самого начала самозванкой была именно она? Фима миновала гостиную и выбежала в коридор. Не раздумывая, она свернула в тот самый закуток, что вел в запущенную часть дома. Стараясь не отставать, Элли набирала скорость и осматривалась вокруг. Все те же коробки, газеты и сломанная мебель. Казалось, что эта часть виллы не изменилась совсем. Девочка неслась до самого конца коридора, явно понимая, что ожидала ее в самом конце. И стоило Фиме достигнуть огромного жуткого шкафа, скрывающего исписанную белую дверь, черная вспышка вновь мелькнула, но на этот раз не исчезла, а остановилась. Элли все поняла верно. Такой способ перемещения принадлежал обладателю рептилиевого взгляда, но как только ткач со знаком минус застыл, девочка поняла — он выглядел слегка иначе. Узкое длинное лицо не озаряло ухмылкой и не скрывала шляпа, а одежда деда Хамелеона хоть и была черной и имела тот же фасон, но переливалась приятным синеватым оттенком. Обычно пугающие нечеловеческие глаза были слегка прикрыты, словно намеренно, так, чтобы не пугать собеседника коронным выпучиванием. «Может же, когда хочет», — подумала Элли про себя. «Ну или мог». «Серафима», — мягко обратился он к девочке, подбежавшей к нему. «Почему ты снова пришла сюда? Я ждал тебя на кладбище». Эльга прищурилась. Да, о том, что Фима была ее бабушкой, догадаться было несложно. «Я хочу снова посмотреть на дверь», — тихо ответила Фима и опустила голову. «Не могу развидеть то, что увидела, и мне очень грустно теперь». «Ну что ты?» — ласково провел по щеке девочки дед Хамелеон. «Мы же знаем, как можно все исправить, правда?» «Но я переживаю за Мирона», — всхлипнула Фима. «Он такой маленький, он не вынесет этого всего, и мне страшно, страшно делать все это самой». «Я с тобой», — шептал ткач со знаком минус и прижимал Фиму к себе. «Мы все сделаем вместе». «Слабачка», — хмыкнула Эльга, чувствуя собственное превосходство над юной версией бабушки. «В этом доме нужно надеяться только на себя, розово-сопливо, как твои обои, Фима, как они». «Как твоя рука, Серафима?» — спросил дед Хамелеон, отстраняя девочку от себя. «Ранки уже почти не видно». Элли опустила взгляд на свою правую руку и поднесла ее ближе к глазам. В самом центре ладони красовался длинный, уже почти заживший порез. «Не болит», — Фима терла глаза. «Стоило потерпеть, чтобы ты пришел. Я не жалуюсь». «Умница моя», — шепнул ткач со знаком минус и чмокнул девочку в лоб. «У тебя получился замечательный крест. Ты все сделала правильно». Эльга еле сдержалась от того, чтобы хлопнуть в ладоши. Он был ее референтом. Тогда или сейчас, или навсегда. Как это работало, было совершенно неясно. Но взаимодействие этой парочки вызывало рвотные позывы. Не от переизбытка ли нежности они оба теперь такие злобные и жестокие? «Может быть», — тихо сказала Фима. «Может быть, все то, что я узнала, все это лишь страшный сон? Может быть, все это неправда? Я не хочу верить в то, что мама такая злая». «Она не злая, Серафима. Она просто выполняет свой долг. И уж поверь, все это точно не сон. В снах я разбираюсь лучше кого-либо на этом свете». «Я не смогу. Я правда не смогу. Кто мы с тобой против целого царства? Против настоящего ада?» «Послушай меня, Серафима». Дед Хамелеон взял девочку за руки. «Ты помнишь, что я записал в твоей книжке, верно?» «Да». «Что там написано, милая? Повтори». Элли изобразила, что ее сейчас вырвет, и тут же поняла, что карикатурный звук вышел слишком громким. Фима повернулась в ее сторону. А затем, смотря в глаза Элли, которая сейчас выглядела в точности, как ее копия, произнесла: «Исправ неверный путь, не смей роптать». Холодные капли заливали лицо. Голова Элли упиралась во что-то твердое и где-то в районе самой макушки неприятно соднила. Странное видение сошло на нет, а перед глазами медленно проявились знакомые очертания родного дома. Девочка все еще находилась на заднем крыльце, правда, ткач со знаком минус теперь исчез, да и бабушки в окне напротив видно не было. По неведомой ей самой причине Эльга лежала на ступеньках в ужасно неудобной позе, головой вниз, упираясь теменем прямо в ступеньки. Ноги и тело заботливо укрывал карниз, спасая их от навязчивых дождевых капель. Всему, что было выше пояса, повезло меньше. Волосы, лицо, шея и плечи затекли и промокли насквозь. Чёртов дед Хамелеон заставил девочку уснуть прямо на пороге. «Чтоб тебя дохло, ты чудовище!» — кряхтела Элли, медленно принимая положение, сидя. Обладатель рептилиих глаз не оставил ни намека о том, куда мог исчезнуть. Он приходил и уходил внезапно, и предугадать его появление было невозможно. Внезапный кошмарный сон был до отвратительности гадостным обстоятельством, которое могло застать девочку врасплох в любой момент. От этого существа была нужна какая-то защита, но в отсутствие ткача придумать, как бороться с этой тварью, не получалось. «Твой главный фокус — уходить безвозвратно!» — злилась Элли про себя, вспоминая, как ткач когда-то обещал ей продемонстрировать свои умения. «И даже показывать мне это не нужно, все понятно и так!» Элли поднялась на ноги и принялась выжимать ледяные кудри. Что-то фиолетовое выливалось на ступеньки вместе с водой. Девочка присела для того, чтобы рассмотреть находку, но цветные частички были слишком маленькими и хрупкими и скользили по мокрым пальцам. Хорошенько обтерев ладонь о подол платья, Элли прижала указательным пальцем одну из крошек, сковырнула ее ногтем и поднесла к лицу. Мягкая структура сворачивала частичку в трубочку и не давала ей обрести исходную форму. Но стоило Элли оказаться вплотную, знакомый запах ответил сам за себя. «Да это же лаванда!» — воскликнула Эльга куда-то в пустоту. «Тупой хамелеон, я что тебе, какая-то комнатная моль?» Серафима хранила высушенные лавандовые ростки в холщовых мешочках и использовала их для защиты теплой одежды. И Медема была жутко старой, и вредителей, желающих отведать то мамино пальто, то бабушкину шубу, на вилле было пруд пруди. Лаванда спасала от насекомых, и ее запах был хорошо известен Элли. Но она не собиралась жевать дурацкое черное пончо ткача со знаком «минус». Зачем он насыпал этой дряни ей на голову, было неясно. Встряхнув в себя остатки капель, девочка направилась обратно в дом. Казалось, что все те приключения, что произошли с Элли на заднем дворе, за один короткий промежуток времени остались для бабушки незаметными. Она продолжала перебирать спицами, равномерно позвякивая ими в неслышимый такт. «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». «Фима!» — с порога заявила девочка, смотря на бабушку в упор. «Не так красиво, как Серафима, но тоже ничего». Серафима подняла свои глаза на Элли, а затем вновь уставилась в вязание. «Твой товарищ», — кисло улыбнулась Эльга, — «насыпал мне в голову лаванды. Зачем?» «Он мне не товарищ», — бесцветно отозвалась бабушка. «Если твои волосы грязные, тебе следует просто их промыть. Стоять и пачкать все вокруг не обязательно, Эльга. Ты же взрослая девочка». «Значит, ты продолжишь делать вид, что ничего не произошло?» «Ты сама творец своей судьбы. Почти взрослая девушка. Если что-то произошло, тебе следует спрашивать самой себя, а не с окружающих». Элли рыкнула. «Будешь убеждать меня в том, что он не твой референт, бабушка? Что он тебе не подчиняется? Что это не ты посылаешь его делать пакости?» «Он не мой референт, Эльга». Серафима поправила очки левой рукой и вновь подхватила вторую спицу. «По крайней мере, больше нет». Девочка сжала кулаки и повысила голос. «Ты вообще ненормальная какая-то бабушка, если сказать тебе честно. Ты должна заботиться обо мне, печь вкусное, а сама выполняешь страшные задачи по тупой указке, дружишь с нечистью и вообще». Бабушка отложила спицы и скрестила руки в крепкий замок. «А сама ты не делаешь все то же самое, Эльга, разве нет?» Кровь прилила к лицу Элли. Она схватилась за голову и закричала. «Я ненавижу все то, что сейчас происходит! Ненавижу, и все!» Серафима улыбнулась. Движение ее губ показалось Эльге чересчур снисходительным и даже высокомерным. Словно вот-вот она скажет. «Я же говорила, что ты во всем не права. Ты глупая, а я умная. Надо было меня слушаться, и все бы было в порядке». «Но я все равно сделаю так, как нужно, понятно? Так и передай своему деду, что может отвалить. Цветами он меня пугает. Очень страшно!» «Элли!» — тихо произнесла бабушка. «Он мне не дед!» Девочка нахмурилась и отмахнулась. «Лаванда помогает быстрее уснуть», — добавила Серафима и пожала плечами. «Это все, что я тебе скажу по этому поводу. Но для здоровья она безвредна и с шампунем вымоется легко». «Большое тебе спасибо», — огрызнулась Элли. А затем быстро прошла в ванную и захлопнула дверь за собой. Шух! Белоснежное керамическое дно начало заполняться. Ледяные капли смывались кипятком. Элли обильно поливала себя водой и думала. Шух! Бабушка и ткач со знаком минус искали миллиард причин, почему Эльга не должна пытаться остановить ход миссии. Каждый давил на нее по-своему, стращал, как умел. Щух! Существо с рептилиями глазами пугало болью, смертью мамы, равнодушием отца, которого у нее и так никогда не было. Серафима же пыталась убедить девочку в том, что любые попытки бороться сразу окончательно и бесповоротно обречены. Шух! Элли умыла лицо под горячей водой и вылила несколько капель шампуня себе в руку. То, что она увидела, должно было ее переубедить? В таком случае дед Хамелеон был еще тупее, чем она предполагала. Шух! Фима была трусливой. Откач со знаком минус обхаживал ее с головы до ног. Все работало так же, как в школе. Те, с кем учителя возились больше всего, были самыми слабыми. Их все считали жалкими. И Элли тоже. Жалким было не место в борьбе. Фшух. И ничего удивительного в том, что у Фимы и ее жуткого референта ничего не получилось, не было. И пусть бабушка была первой, а Элли будет второй, очередность значения не имела. Имел значение результат. Каждый судил по себе, и это было ошибкой. Шух. Закончив мыться, Элли приподнялась и прицепила душевую лейку на место. Теплые струйки стекали вниз, отправляя в водяной сток дворовую грязь, остатки размокшей лаванды и самое поганое чувство на земле. Теперь она понимала, о чем говорил ткач. «Страх смерти удерживает тебя от принятия истины и не дает прийти к цели. Страх — самая противная штука и во всем низовье. Все мы в нем погрязли, знаешь ли». Девочка вылезла из ванной и наступила на мягкий ворс банного коврика, а затем подошла к умывальнику и посмотрела в зеркало сама на себя. От наваждения не осталось и следа. Непослушная кудрявая копна, несуразно большие карие глаза и по-дурацки вздернутый нос были на месте. Элли вновь стала собой, и это радовало ее намного больше, чем когда-либо за все 13 лет. Страха больше не было. Страх исчез.